Глава 14. Я наблюдал за тем, как начинается новая война. Будто людям было недостаточно крови и насилия. Я годы, строчка за строчкой, менял систему безопасности каждой ракеты, каждого военного спутника, каждой военной базы, пока не смог полностью, незаметно и тихо отключить все, что могло разрушить мир. Больше ни у кого на планете не осталось доступа к ядерному оружию. Все лаборатории по разработке химического и биологического оружия в одну секунду оказались законсервированы. И мне было совсем не жаль тех людей, которые оказались там закрыты. Ведь они представляли собой оружие. Это они создавали смерть. И теперь они на себе узнают силу своего упрямства и недальновидности. Я сделал все, чтобы люди избавились от страха и задумались о том, что пора объединиться. Я показал им, чего стоит их стремление к власти. Но вместо того, чтобы хоть что-то понять, сделать самые элементарные выводы, главы государств поступили самым непростительным образом. Поняв, что другие страны больше не несут для них реальной угрозы, они стали собирать армии. И как в прошлом, теперь решало только количество солдат. По всему миру стали развязываться военные конфликты, из-за чего простые люди, которые до этого жили мирно и спокойно, обратились в неуправляемое стадо, стремящееся уничтожать все вокруг. Разум людей стал все чаще обращаться к примитивным инстинктам. Мне все труднее стало влиять на них. Меня больше никто не желал слушать. И я понял, что, забрав у людей их главное оружие, я предоставил им полную свободу действий. Но я не мог лишить их абсолютно всего. Это просто не в моей власти. И пока я на полной мощности транслировал свой сигнал, пытаясь повлиять на разум тех, кто готов был откликнуться на мой зов, другие просто были глухи ко мне. И таких становилось все больше. Они предпочли действовать радикально, поскольку увидели возможность получить больше власти. Те, кто стал объединяться ради спасения мира, были бессильны против тех, кто стремился его разрушить. Разрушители преобладали, и теперь их ничто не могло остановить на этом пути. У меня больше не осталось надежды на будущее в этом мире. Природу людей невозможно изменить. Как бы я сильно этого не хотел, я уже ничего не могу сделать. Земля, как и люди, открыла мне все свои тайны. В этом мире не осталось для меня ничего неизведанного. Я наконец-то осознал, что исправить людей силой невозможно. Мне остался только один выход.